Глава 18. Шторм стоит на якоре в бухте Санта-Крус-де-Тенерифе, также называется и испанский городок, который раскинулся на ее берегах. Мы на самом большом острове Канарского архипелага, Тенерифе. Самый крупный остров Канар расположен в 300 километрах от берегов Африки и в 1500 километрах от Пиренейского полуострова. Шикарный тут климат, теплая весна круглый год и море просто сказка. Да и городок в эти времена не столица острова. Сейчас административный центр расположен на его противоположном берегу. Столица тут сейчас Горочико, который построен на склоне вулкана и удобен тем, что не требует огибать остров для отправки кораблей в Новый Свет, туда стекаются все товары из Испании для отправки в Америку и наоборот. Именно там вся администрация сейчас и проживает, ну а Санта-Крус-де-Тенерифе пока относительно спокойное место, если можно так назвать перевалочный пункт на пути из Европы в Индию. Кораблей тут хватает, и от флагов просто в глазах рябит. Португальские, испанские, французские, английские, нидерландские, фламандские, мальтийские и даже марокканские корабли соседствуют с моим шлюпом. Наличие корабля «Мусульман» в испанском порту удивило меня очень сильно и дало надежду на благополучный исход задуманного мной дела. Мавры держатся насторожено, они практически не сходят на берег со своего Голиаса, предпочитая вести дела через посредников европейцев, но тем не менее никто их тут не пытается захватить и сжечь на костре, что не может не радовать. Когда я только увидел в бухте марокканский Голиас, я честно говоря подумал, что мы наткнулись на давешних пиратов, но как бы не были похожи эти корабли друг на друга, все же, в мелочах и отделке, они были разные, да и не решились бы наверное пираты явиться в логово своих врагов-испанцев. Все эти корабли тут проездом, пополнить запасы, произвести ремонты в путь. Правда, есть тут и испанские торговцы, которые пришли на Канары за товаром местного производства. Красители, вино и сахар – главные товары, которые производят прямо на острове. Тут мы торчим уже неделю. Наш флаг не вызвал, к моему удивлению, особого ажиотажа. Посетивший корабль в день его прихода в бухту испанский чиновник поинтересовался только наличием больных на судне, целью визита и потребовал от нас пошлину за торговлю в испанских владениях. Понятное дело, что денег у нас не было от слова совсем. Наш рассказ о нападении пиратов, потере груза и корабельного имущества сочувствия у него не вызвал. Он предложил расплатиться живым товаром. Два негра, и мы можем считать, что долг закрыт. Дайн, который разбирался в ценах куда как лучше меня, с возмущением отверг это предложение. Хватит и одного негра. Мне пришлось вмешаться, когда они почти сторговались. Пока у меня нет команды, каждый человек на счету. В итоге испанец уплыл на берег недовольным, мы обязались расплатиться только после продажи товара, с небольшой благодарностью для чиновника, а пока мы не торгуем, то и брать с нас ни за что, развод не удался. Больше нас никто не беспокоил, предоставив самим себе. Цен мы не знали. В бухте наш корабль был единственным со слоновьей костью на борту, и даже путем осторожных расспросов соседей, выяснить цены не удалось. На Канарах слоновьей костью не торговали, этот товар везли в Европу, а на нас смотрели как на идиотов. Я же себя таким и чувствовал. Единственное предложение, которое мы получили, было от английских купцов, и оно не касалось бивней слонов. Мне предложили продать шлюп за 4000 фунтов. Довольно наглый торгаш, который прибыл к нам на борт вести переговоры, заявил, что такое шикарное предложение бывает раз в жизни, а берет он нашу развалюху только из жалости к бедной сиротке, это ко мне, то есть, и из христианского милосердия, мол корпус крепкий, а вот остальное, на ремонт, рангоут, такелаж, паруса, артиллерию, припасы, на наем команды, и на кучу разных мелочей надо будет еще выложить 1000, а то и 2 фунтов. Английская морда была вежливо выпровожена восвояси, но я серьезно обещал подумать над его предложением, если другого выхода не будет. Господин Виктор, я нашел покупателя. Крик обрадованного Дайна раздался еще на подходе к кораблю. Каждый день мой единственный офицер бывает на берегу и посещает торговцев на соседних кораблях, чтобы договориться о продаже кости и ремонте корабля. Выходит, у него не очень и он переживает, но похоже, что он наконец-то справился с задачей. Это ты вовремя, а то уже жрать нечего. Ну, докладывай, кто, что, почем, бурчу я, хотя рад не меньше бывшего канонира. Это мавры. Каждый день этих нехристи стороной обплывал, а сегодня решился, они готовы забрать всю кость. Выпалил Дайн на одном дыхании резво поднимаясь на палубу. Марокканцы, а нахрена им то, вот у Шукова проблем с добычей кости быть не должно, так это у них, цену поди маленькую предложили, хотят у нас кость как у негров за бусы выкупить, я настроен скептически, Марокко сейчас конечно не то, что в мое время, и это скорее не одно государство, а несколько феодальных городов и княжеств, над которыми султан имеет только номинальную власть, но все же это государство расположено в Африке, где сейчас слонов как грязи. Сейчас в ходу уже огнестрел, добыть слонов должно быть не так уж и сложно. Цену обещают дать хорошую, понятно, после взвешивания и оценки. Говорят, что заплатят по ценам Амстердама. Надо соглашаться, господин Виктор, других тут все равно покупателей не найдем, или же в Италию или Испанию идти придется. Они готовы отправить к нам оценщика сразу же, как получат от вас добро, и цену предлагают обсудить у них на борту. Самим им корабль покидать нельзя почему-то, а жрать и правда скоро будет нечего. Быстро выпалил Дайн, смотря на меня умоляющим взглядом. Понятно, что они не христи, и праведному христианину, и дворянину с ними дел вести невместно, но они хотят договариваться только с хозяином, с вами, господин Виктор, то есть. Немного подумав, я дал добро на сделку. А чего я выеживаюсь? У меня чего тут? Очередь из покупателей стоит, хватит бомжовать, пора и пожить как люди. Почистив свой камзол как мог, и на всякий случай вооружившись пистолетом и шпагой, я отправился на Наголиас марокканцев. Два полуголых негра на веслах туземной долбленки, да Дай надетый как бедный матрос, вот и весь потрепанный кортеж капитана Витьки Жохова. Сам я тоже едва ли выгляжу лучше. На мне форма французского гардемарина, побывавшая не в одной переделке. Я ее, конечно, привел в порядок как мог, однако сам понимаю, что даже вокзальный бомж из моей современности выглядел бы представительнее меня, только оружие указывало на мой нерядовой статус. А вот корабль мусульман выглядит дорого и богато, весь покрыт затейливой резьбой и даже позолотой. Он стоял на якоре с убранными веслами и жил своей непонятной мне жизнью. Команда на судне тоже на бедняков не смахивает. Куча разнообразного люда в цветастых одеждах встретила меня на корабле. Мы с Дайном поднялись на палубу. Позвольте представиться, меня зовут Али Хасан, капитан этого корабля и посланник несравненного правителя Марокко Мулай Абу Уль-Насир Исмаил Ас-Самин ибн Рашида, да продлит Аллах его годы. Передо мной остановился высокий мужик, в арабских одеждах и с абсолютно европейским лицом, после чего и с достоинством поклонился. Говорил он на французском и довольно хорошо. Виктор Жохов, владелец и капитан шлюпа «Шторм», представился я в ответ, поклонившись столь же сдержанно. Вы не похожи на марокканца, и в этом нет ничего удивительного, ведь я родился в Италии, усмехнулся Али, еще ребенком меня захватили берберийские пираты. Мне потребовалось провести несколько лет на галерах, чтобы прийти к истинной вере, видимо, такой путь предначертал мне Создатель. Ислам дает каждому возможность возвыситься. Я был рабом, а теперь я посол правителя и его доверенное лицо, а вот в Италии я так бы и остался рыбаком, как мой отец и братья. А, впрочем, простите меня, Виктор, я увлекся, мне нет прощения. Прошу пройти в мою каюту и разделить со мной обед. После трапезы мы обсудим детали нашей сделки. Капитан Али пошел по палубе в кормовую надстройку, а мы с Дайном переглянулись между собой. Сын сатаны, предатель веры Господней, прости меня, Господи. Давайте вернемся, господин Виктор, плохая была идея наведаться в этот рассадник греха, заволновался Дайн. Будь тут, а я все же узнаю, чего этой Али бабе надо. Раз уж пришли, капитан вероотступник на торговца не походил, да и команда корабля скорее были похожи на военных. Сытые, мордатые и довольные. Большинство явно не палубные матросы и не гребцы, скорее абордажники. Не дожидаясь ответа от Дайна, я пошел за Али. Стол в каюте был накрыт богато. Жареная баранина, лепешки, фрукты, орехи и изюм в изобилии лежали в серебряной посуде. Умопомрачительный запах вкусной еды заставил меня невольно сглотнуть слюну, я с трудом отвел взгляд в сторону. «Присаживайтесь, Виктор, прошу вас, не обижайте меня отказом, окажите мне честь отобедать с вами. Должность посланника истинного правителя очень почетна, но и минусы в ней есть. Приходится проводить много времени вдали от дома, и тебя окружают одни подчиненные, с которыми толком не поговорить». Говорить с равным несказанное удовольствие. Я слышал вашу историю от поверенных, и сочувствую вашему горю, и я думаю, мы можем помочь друг другу на взаимовыгодных условиях, Али говорил со мной, а в это время черный, безмолвный слуга накладывал нам в тарелки истекающие жирком мясо, Я с трудом воспринимал информацию, долетающую до моих ушей. Не понимаю, зачем вам все это надо. Я уверен, что в Марокко можно купить кость гораздо дешевле. А когда я чего-то не понимаю, я начинаю нервничать, ответил я, не объясните, зачем вам покупать у меня дороже, чем вы можете купить. Все просто, Виктор. Я направляюсь в Испанию по поручению моего господина. Вы знаете, наши страны совсем не дружат, как это ни печально. Идет постоянная война. Правитель желает положить конец этой бесконечной бойне, но эта политика, она вам должна быть неинтересна. Все дело в том, что мы уже несколько недель ждем тут судно, которое должно было доставить нам, скажем, определенный груз. Да чего скрывать, мы же свои люди. Это было судно с подарками. Не всеми, но тем не менее. Времени ждать у меня больше нет, мне надо как-то возместить пропавшие ценности. Я скупаю тут все, от драгоценных камней до предметов искусства. Слоновая кость вполне мне подойдет, тем более, что в корабле, который мы ждем, как раз основной груз и должен был состоять из нее. Я слышал, что она у вас с берега слоновой кости. Это отлично, эта кость ценится особо сильно. Хочу открыть вам секрет, даже в ущерб себе. Там кость имеет свой особенный, зеленоватый оттенок, оттого и ценится. Именно оттуда я и ждал груз. Есть там деревенька одна, где дикари заготавливают для нас кости рабов весь год. Представляете, весь год. И раз в год туда приходит мой корабль и забирает груз. Но, видимо, что-то пошло не так, и я теперь выбиваюсь из графика. Так вот, Виктор, я заберу у вас всю кость. Конечно, дешевле, чем вы могли бы продать ее в Европе, но цену дам хорошую, лучшего предложения вы тут не найдете. Теперь более-менее все понятно. Ну что же, господин Али, по рукам, я настороженно анализировал информацию. Конечно, деревенек по берегам Африки много, да и на берегу слоновой кости их должно хватать, только вот совпадение слишком уж странное. Неделю продать кость не могли, и вдруг эти мавры нашлись, которые ждут как раз судно с подобным же грузом именно из тех мест. Осталось только обговорить цену. С Али мы торговались почти час, как раз пока не закончилась баранина и фрукты. Сторговались вроде, знать бы еще насколько меня надули. Приходилось делать вид, что все как надо и в порядке, но от некоторых вопросов я терялся. Ну вот, например, в какой валюте мне плату забрать? Были предложены на выбор песо, гульдены, фунты и дукаты. Немного подумав, я выбрал песо, все же мы во владениях Испании. Все эти монеты отличались друг от друга только весом, составом и чистотой драгоценного металла, и курс их друг к другу как раз от этого и зависел. Но были еще и медные монеты и даже покрытые слоем серебра медные шиллинги. Песо пойдет, их еще пиастрами называют, каждая такая равна 8 реалам и весит 28 грамм серебра. Пойдем, Дайн, похоже, мы наконец-то избавились от груза. Довольный и отяжелевший от хорошей еды, я появился на палубе, где меня ожидал француз. Завтра начнем перегруз. И все же нам стоило уехать, господин Виктор. Дайн довольным не выглядел, хотя сам мне и нашел этого продавца, у них на галерной палубе есть христиане. Возле портов то негры сидят, а вот дальше на скамьях белые, и говор у них как у вас. Я слышал, как один из невольников назвал надсмотрщика, так же как вы иногда называете наших негров. Как это? Я особого значения словам канонира не придал, мало ли, может там у них преступники на веслах свой срок отбывают. Падла черномазая, старательно выдавил из себя на русском языке мой офицер, уже сидя в лодке. Послышалось, наверное. Они что, совсем дураки, христианских невольников с собой брать в Европу? Я вспомнил, как в первый день своего пребывания в этом мире тоже так ошибся, а оказалось, что просто один из голландских матросов пожелал боцману доброго утра. Да и спать сейчас хотелось так, что глаза закрывались и информация воспринималась плохо. Первый раз я за много месяцев поел от пуза и очень вкусно. Голландские слова иногда похожи на мою родную речь. Может там голландцы, а они протестанты и вообще, хрен на них, мне они ничего хорошего не сделали. Ну если так, протянул Дайн, и все же хоть и схизматики, а в Бога веруют. Но вы правы, не наше это дело, пусть с ними испанцы разбираются. На следующий день на шлюп прибыл оценщик. С собой у оценщика были допотопные весы, похожие на треногу для костра и целая баржа, нанятая Али у испанцев, с охраной из суровых мужиков азиатской наружности, для перевозки и охраны товара. Бивни просто взвешивали, записывая их вес на листе бумаги, а потом, подсчитав общий вес, оценщик отсыпал нам несколько мешков серебра. К вечеру мы избавились от груза и стали обладателями 7670 пиастров. Во время оценки кости оценщик был сух и деловит, только вот как-то подозрительно осматривал моих негров, таскавших бивни, и особенно старого переводчика, который руководил работами и старательно переводил приказания невольникам. Тогда я этому значения не придал, а надо было. «Можно становиться на ремонт, господин Виктор». Обрадованный Дайн только что не приплясывал возле тяжеленных кошельков. «Я давно сговорился с верфью. Этого нам хватит на все с лихвой. Там же недалеко и домик снимем. Три комнаты и конюшня, нам как раз хватит. Пушки можно купить у испанцев. Они, конечно, не медные будут, как на Рокфоре стояли, но это английские чугунные пушки, и они довольно хороши. Сейчас в порту их 8 штук продается. Предлагаю купить сразу все. Еще 8 можно у купцов поспрашивать. Мне предлагали, когда я пытался кость продать, у нас как раз 16 портов. Через месяц наш шлюп будет готов к плаванию. Ну это ты, пожалуй, загнул, вздохнул я. Раскурочили шлюп знатно, наверняка дольше провозимся. Но, впрочем, не будем терять времени. Идем к верфи. Не забудь занести испанцам их долю, я не хочу проблем. Потом надо нормально приодеться, и начиная искать экипаж. Всех кандидатов приводишь сначала ко мне и только потом зачисляем их в команду. Похоже, мои планы потихоньку реализовываются. Со скрипом, с нервами и потерей времени, но по крайней мере деньги у меня теперь есть. Лишь бы их хватило на все задуманное. Нам бы без приключений с Канар уйти, ну а потом, имея нормальный корабль и полный экипаж, можно будет и подумать о будущем. Глава 19. Парусные корабли, стоящие на рейде Санта-Крус де Тенерифе, были раскрашены весьма разнообразно, но я уже научился по окрасу отличать государственную принадлежность некоторых. Например, голландские корабли почти все зеленые, марокканские, цвета охры, английские, темно-синего цвета, испанцы предпочитают коричневый, а французики – голубой. Я допустить такого не мог. Шторм никогда голубым не был, да и мне западло. И когда встал вопрос с окраской шлюпа, я решительно выбрал классику. Основной цвет корпуса должен быть черным, а полосы орудийных портов светло-желтыми. Никаких украшений. Корабль должен быть максимально легким и быстрым. Резной декор не только стоил дорого, но и нес дополнительную нагрузку на корму и нос судна, да и сроки его изготовления были сопоставимы со сроком ремонта всего корабля. Только название корабля, вырезанное на русском языке, было единственным украшением кормы. Так что черный минимализм был у нас во всем. В черный окрашены даже мачты, планширь, бархоуты, кран-балки и руслини. Не то что я прям любитель черного, однако наши мачты так были копченными и обгоревшими, и так как их основания менять не стали, то чтобы перекрасить их в другой цвет нужно было потратиться, и я счел это излишней тратой денег, да и черный всегда самому можно подновить. Смолы и других красителей черного цвета сейчас хоть отбавляй. Внутреннюю поверхность фальшборта, борта выше уровня палубы, косяки пушечных портов, края и внутренние стороны их крышек испанцы покрасили в кроваво-красный цвет. Тут я тоже руководствовался экономией. На Тенерифе красной краски хоть отбавляй, за этим красителем сюда и из Европы едут торговцы всех мастей, из-за него же несколько раз остров становился ареной ожесточенных боев. Зловещий кораблик получился. Черная, мрачная облицовка и потроха цвета крови. Дешево, страшно и мрачно. Сейчас вряд ли кто-то сможет узнать в шторме пестрого красавца Рокфора. Полтора месяца, проведенные на острове, отложились в памяти только непрерывной нервотрепкой и суетой. С раннего утра и до позднего вечера я каждый день проводил на верфи. Приходилось контролировать все, от закупки древесины и такелажа, до установки рангоута. Нам то и дело пытались подсунуть брак. То дерево для ремонта обшивки свежие подсунут, то бухты пеньки с плесенью. Я сорвал голос, и к концу ремонта от меня шарахались все, от простых плотников, до владельца верфи, а торговцы больше напытались обмануть молодого капитана. Обмен брака я обычно производил сурово и быстро. Вооруженная до зубов команда привозила брак торговцу, и я сам подбирал замену, не особо замачиваясь желанием купца доказать свою правоту и невиновность. Суровые времена, суровые нравы, до суда тут далеко, а жизнь потерять легко и быстро, и докажи потом из сырой могилы, что ты был прав. Да и на мое удивление, когда я, доведенный до бешенства и отчаяния, впервые решился на такой кардинальный метод защиты прав потребителя, никто жаловаться к властям не побежал, и я понял, что метод действительно рабочий. Я не ленился совать свой нос в каждую мелочь, в каждый закуток трюма или надстроек, заставляя переделывать, если мне казалось, что меня в очередной раз пытаются обмануть. Короче, спрашивал я за ремонт не только с плотников. Бригады авторского надзора из нанятых мною моряков будущей команды были закреплены за каждым производственным участком. Ты старший канонир, следи, падла, как орудийные порты делают, пушки устанавливают и крюит камеру ремонтируют. С тебя потом спрошу. Главный магазин должен быть весь обит медными листами, по причине отсутствия у меди ударной искры, и не дай бог хоть один гвоздь там будет железным. На бочках с порохом все обручи тоже только медные и деревянные. Нам несчастные случаи на производстве не нужны. Боцманом числишься, звездуй вместе с парусным мастером и следи за установкой такелажа. Не дай бог хоть один канат гнилой окажется. Итак, во всем, команда нанята, и нечего бездельничать, военно-морской принцип, чем бы матрос ни занимался, лишь бы задолбался работой этой в этом времени. Команду мы наняли без проблем. Простых матросов в поисках найма тут было хоть отбавляй, 3 человека на место, так что было из кого выбрать. Полный интернационал, голландцы, французы, англичане и, конечно же, испанцы маялись в порту в поисках работы. Все они оказались на Тенерифе по разным причинам, кто-то с разбитых кораблей, кто-то не пожелал идти во второй рейс со зверевшим от безнаказанности капитаном, ну а кто-то и дезертировал с военного судна. Последних было много, хотя они и тщательно скрывали свои печальные истории. Принудительная вербовка на флот сейчас процветала вовсю. Вояки бесчинствовали как могли, забирая нужных им людей с берега, а иногда даже с торговых кораблей, остановив их прямо в море. Им то понятно, нужнее и плевать они хотели на права человека. Порядки в королевском флоте той же Англии прямо отражали положение дел. Недавно завербованные содержались под стражей до выхода в море, сход на берег им запрещался. А вот новобранцы как раз всеми силами старались сбежать, предпринимая для этого все возможное. По скромным подсчетам Дайна, на военном флоте до 30% всех завербованных дезертировали в первые месяцы службы. Даже мертвые, которых хоронили в море, зашивались в парусину особым образом. Последний стежок, так называемый стежок покойника, делался иглой через нос, чтобы убедиться, что человек мертв. Считается, что причиной тому случай дезертирства людей, притворившихся мертвыми. Мой корабль, под неизвестным флагом далекой Московии, притягивал дезертиров как магнит. Со мной риск встречи с бывшими работодателями был минимален, и мне было плевать на то, что насильно завербованный моряк, дезертир, лишь бы как специалист и человек был хороший. А вот с офицерами, шкипером и штурманом я долго не мог определиться. Соискателей должности приходило немало, но после краткой беседы они все в основном получали пинка под зад. Мне требовались не только знающие парусное вооружение и умеющие управлять кораблем люди, но нужны были еще и адекватные. Религиозных фанатиков, агрессивных садистов и убежденных в том, что они знают больше меня, сопливого владельца корабля, мне было не надо. В итоге, после нескольких недель поиска, я нанял на службу в качестве начальствующего состава всего 4 человек, да и то, один из них был корабельный доктор, а второй молодой навигатор. Оба последних были бывшими студентами в Лондоне и загуляли не в то время и не в том кабаке, отчего и попались в лапы пресс-ганг с английского линкора. Студент-врач по имени Роджер был на последнем курсе университета, а вот навигатор по имени Марк был астрономом и уже закончил свою альма-матер, что друзья и праздновали в тот злополучный день. Оба они были шотландскими дворянами, однако доказать ничего первому лейтенанту, проводившему опрос новобранцев, не смогли. По моему мнению, оба были недоучками, но это было и хорошо. Астронома в навигатора я переделаю сам и без проблем, а вот врач сейчас чем меньше знает, тем меньше сможет навредить. Его я тоже научу всему тому, что сам знаю о медицине, и самое главное, гигиене и санитарным мерам. Только для этого мне нужен доктор на корабле, а также для несложных хирургических операций. Раны зашивать Роджер умел, что и продемонстрировал на плотнике-неудачнике прямо при мне, правда не помыв даже руки и не продезинфицировав иглу с нитью. 2 остальных офицера были опытными моряками и оба получили должности лейтенантов. Один из них, голландец по имени Ван Дюк, был снят в Тенерифе с корабля голландской Ост-Индийской компании из-за болезни. По мнению корабельного доктора голландцев, неизлечимой и заразной, у Вана была офтальмия. Без гроша в кармане и почти слепого помощника капитана пнули под зад, не заботясь о выходных пособиях. Ну а Ван взял да выздоровел, и даже зрение сохранил. Его я нашел сам, по рекомендации хозяина верфи. Он ошивался в порту, ожидая попутного судна в Голландию, на которое готов был наняться даже простым матросом. Только вот все суда с его бывшей родины, приходящие в Тенерифе, были как раз собственностью ненавистной ему компании, и капитаны шарахались от него как от прокаженного. После беседы со мной, Ван после недолгих раздумий согласился подписать контракт на год службы на шторме. Так Ван стал моим первым лейтенантом, и я не пожалел об этом ни на грош. Голландец был старым и опытным моряком, сняв с моих плеч множество забот. Второй лейтенант был португальцем по имени Алана Бильсон, бывший рыбак и неудавшийся предприниматель. Потратив все семейное состояние на снаряжение корабля в Новый Свет, он отплыл от родных берегов 6 лет назад. Первый же рейс выдался неудачным, и застигнутый сильным штормом корабль Алана разбился возле берегов Южной Америки. Команда выжила, спасшись на шлюпках, однако на этом неприятности португальца не закончились. Болезни, нападения диких зверей и индейцев выкосили экипаж не хуже стихии. Целый год португальцы были вынуждены искать поселение белых людей, пока им наконец-то не улыбнулась фортуна и они не добрались до испанской колонии. Понятно, что испанцы не горели желанием безвозмездно помогать своим бывшим врагам. 4 года понадобилось Алану на то, чтобы выбраться с проклятого континента, и вот португалец, единственный из своего экипажа, нищий и постаревший, высадился на Тенерифе. Бывший капитан пришел ко мне от безнадеги, не надеясь получить должность. Он честно поведал мне свою историю, и я решился. Алан произвел на меня впечатление битого жизнью, но не сломленного человека, которого невзгоды только закалили. Да иметь португальца в команде, на офицерской должности, было то, что мне надо. Мой офицерский состав, как и команда, будет интернационален, причем из стран, которые неоднократно воевали друг с другом, что снизит до минимума риск возможности сговориться за моей спиной офицеров и поднять бунт. 1,5 месяца ремонта позади, и шлюп готов к походу. На батарейной палубе застыли 16 пушек, по 8 на борт, 2 фальконета установлены на корме и еще 2 на баке шлюпа, демонстрируя всем и каждому, что шторм не только мрачный и страшный, но еще и зубастый и готов ввязаться в драку в любой момент. Трюм забит продуктами и снаряжением. Штабель бочек с водой, ромом, мукой, солониной, жиром, соленой рыбой, сыром, горохом, бобами, рисом, сахаром, солью, уксусом. Бочки лежат на подушке из балластного гранитного щебня, которого тут несколько тонн. Нижний ряд бочек держит все остальные, и потому больше чем наполовину присыпан этим же щебнем. Крюит-камера и арсенал тоже не пустые. Я вооружился по полной программе, помня о 2 вооруженных стычках за время моего плавания к берегам Испанского острова. На палубе, заменив собой дощаник дикарей, где только возможно установлены 3 парусно-весельных вильбота, там же клетки с живыми консервами. Первый наш рейс мы предпримем снова в Гвинейский залив. Торговать слоновьей костью мне понравилось, да и должки раздать надо. Деревенька аборигенов будет пущена под нож и предана огню. 10 негров, которые так и трудятся в моем экипаже палубными матросами, послужат нам проводниками, после чего будут отпущены на волю. Каждый в этом мире должен знать, что Виктор Жохов держит слово. Сейчас репутация капитана – половина успеха любого дела, и ее еще надо заработать. А вильботы я китобой или нет, если встретятся киты на горизонте, то мы попробуем их добыть. Понятное дело, что на полосатиков без пушки нечего и замахиваться, но гладкие киты нам будут по силам. А пушку я сделаю, нужно только время и ресурсы. Я помню ее устройство наизусть, благодаря старику Томасу, моему первому наставнику-гарпунеру, царство ему небесного, и смогу нарисовать чертеж с закрытыми глазами. Но до этого еще далеко, попробуем пока по старинке, ручными гарпунами, в такой охоте у меня тоже опыт есть. Команда у меня большая, я брал людей с запасом, как раз в расчете на то, что придется охотиться и воевать с туземцами. Добывать слонов и китов дело опасное, но чертовски прибыльное. Я стоял на шканцах, одетый в новенький, черный камзол и сапоги с треуголкой. На поясе висела абордажная сабля, когда-то переданная мне Филиппом, и пистолет. Саблю, еще на берегу, я отдал в оружейную мастерскую, и у нее починили рукояти ножны. Я просил мастера сделать точно так же, как было, ничего не меняя и не украшая, и он справился отлично. Сегодня день, когда мы покидаем остров. У меня приподнятое настроение, да и команда весела и беззаботна. Впереди тяготы и трудности плавания, и они знают, что назад вернутся не все. Даже если нас минуют встречи с пиратами и шторма, сейчас век, когда даже обычная простуда способна убить человека, а мы идем к берегам Африки, с ее лихорадками и другими опасными. Пусть так, но сегодня я распорядился выделить двойную порцию рома, первый выход после ремонта как-никак и у команды праздник. Ну что, Херван, мы готовы к отплытию. Голландец сейчас руководит палубными работами, и я решил поговорить с ним на голландском. Погода шикарная, легкий попутный ветер. Истинно так, господин Виктор, к отплытию мы готовы. Голландец слегка поклонился, соблюдая субординацию, и ответил мне на французском языке. Ну тогда нечего и тянуть. Поднять паруса, мы отбываем немедленно, отдал я распоряжение. Прощайте, Нерифе, тут было хорошо, но нам сюда не надо. Возможно, я сюда еще вернусь, но не скоро. Слушаюсь, ответил голландец. Поднять паруса, шевелитесь, черти. Шлюп резво шел к выходу из бухты, оставляя за кормой Канарские острова и обходя застывшие на рейде разнообразные корабли. Движение судов сейчас тут было интенсивное. Одни корабли, как и мы, покидали гавань, другие только заходили в нее, после долгого и опасного плавания. Сейчас тут все вели себя мирно, хотя встреча с некоторыми соседями по стоянке в открытом море могла закончиться плачевно. Впереди фрегат голландской Ост-Индийской компании, он скорее всего идет к Тенерифе, и мы разменемся с ним встречным курсом. Прикажете салютовать флагом? Через полдня пути сообщил мне голландец с недовольным видом. Я давно заметил, что корабли бывшего работодателя вызывали в нем злость и раздражение. Канары давно исчезли с горизонта, море было почти пустынно, только встречные фрегаты мы и больше никого. Я взял подзорную трубу и всмотрелся в приближающееся судно. Ба, старый знакомый, это Нидерланд, кораблик, на котором я впервые оказался в этом мире, и капитан которого меня без зазрения совести отправил на пытки и казнь. А еще капитан должен мне денег. Прошло несколько месяцев, как я покинул эту грязную посудину с работорговцами на борту. Я знаю этот фрегат от Юта до Бака, каждый сантиметр. В свое время я прошелся по нему со шваброй не один раз. Обойдутся, Ван, усмехнулся я. Пусть сами нам салютуют. Мы в открытом море, а не в амстердамском порту. Идем на пересечение курса. Как будем проходить мимо, приказываю открыть орудийные порты и подготовиться к бою. Мне помнится, они вам задолжали жалование, Ван. Признаться, мне они тоже должны, целых 5 гульденов. Я за такие деньги и воробья в поле загоняю. Не хотите ли получить должок? Вы серьезно, господин Виктор? Ван смотрел на меня широко открытыми глазами. До порта совсем недалеко, а это пиратство. Ну какое же это пиратство? Удивился я, и нехорошо усмехнувшись продолжил. Просто 2 бывших работника компании пришли за своим жалованием. Пираты как раз они, ведь они кинули нас без денег на берегу. С вами то еще по-божески обошлись, а меня закрыли в тюрьме и обвинили в пиратстве, обрекая на пытки и казнь. Поговорим мирно, попробуем надавить на совесть. Но если мы не получим с них денег, то они получат от меня бортовой залп. Такого я никому не прощаю. Это фрегат, а у нас только шлюп. Заволновался голландец. Ну фрегаты что? Хмыкнул я, там 24 пушки, по 12 на борт, а еще он в очень плохом состоянии, как-никак несколько лет в плавании, и мы быстрее, чем он, и маневреннее. Кроме того, от команды там только половина, нам нужно снести им рангоут, и тогда они наши. Впрочем, грабить мы их не будем, как я и говорил. Если случится бой, я возмещу потраченный на них порох, ядра и книппеля, стоимость возможного ремонта, а также заберу ваше и мое жалование. Вот и все. А нет, не все. Есть парочка человек, которые получат кошек на наших пушках. Боцман и капитан, если быть точнее. Не дрейфьте, Ван, нужно же посмотреть, на что теперь способен шторм. А повод как нельзя более чем подходящий. Да это просто праздник какой-то. Что скажите, господа? Стоящие возле меня офицеры возражать не посмели, а в глазах Дайна и Алана я увидел только молчаливое одобрение. Не любит тут голландцев, как ни крути. Протестанты и католики всегда были врагами, а мир наступил не так давно, чтобы забыть недавние обиды. Да Иван, несмотря на возражения, не выглядел расстроенным. Его тоже предали и бросили на обочине жизни. Повода любить голландцев у него еще меньше, чем у остальных. Кроме повода наказать голландцев, была у меня и еще одна причина поиграть с Нидерландом в догонялки. Именно сегодня я проверю свою команду и в бою, и на лояльность. И хорошо, что перед нами голландский старый фрегат, а не вооруженные до зубов пираты. Глава 20. Я удовлетворенно смотрел, как кошка мерно взлетала вверх и обрушивалась на огромный голый зад Михаила Руландца, капитана фрегата «Нидерланд», оставляя на нем кровавые полосы. Капитан уже не кричал, он только тихо подвывал в такт ударом. Боцман Йоп ударными темпами отрабатывал свое помилование, не жалея жопы капитана. Это хорошо, что кошка простая, а не английская, на ней просто узелки завязаны вместо металлических крючев, а то бы капитану уже давно хана пришла. Ну все, Йоп, хватит с него. Остановил я экзекуцию, на которую с интересом и даже удовольствием собрались посмотреть команды двух кораблей, позабыв о том, что они как бы сейчас совсем и не друзья вовсе. Зрелище и правда редкое, такое не каждый день увидишь. Капитана корабля, первого после бога, пороли как простого матроса, да и делал это его же собственный верный боцман. Йоп долго не думал, выбор у него стоял простой: или как следует всыпать плетей Руландцу, или подставить свою задницу под плеть вместе с капитаном за компанию. Этот глупец выбрал первое, думая, что так избавил себя от наказания. Дурак он и есть дурак, хотя боцман хороший был. А я вот думаю, что лучше бы ему рядом с капитаном прилечь на пушку. Не простит ему Михаил унижения и старания, ох, не простит. Мы уже перегрузили все пушки с фрегатов трюм-шлюпа, туда же отправились и запасы пороха с ядрами, а также содержимое арсенала и часть груза специй. Не подумайте плохого, я все это честно купил. Ну подумаешь, чуть ниже рынка. Однако договор составлен честь по чести, деньги уплачены и подпись голландского капитана на бумагах имеется. Ну а плетей он получил не за то, что я такой самодур, и не за то, что он меня кинул на бабки, хотя он мне их вернул до копейки, но осадочек-то остался, а за то, что эта быдлятина без дворянского звания не поклонилась моему доктору при встрече. И самое главное, на моем корабле, а не на голландской плавучей выгребной яме, где действуют законы республики. А доктор как раз дворянин, и такое спускать низшему сословию нельзя, в России сейчас из-за меньшие людей калечит. Я ревностный хранитель дворянской чести, и не смог пройти мимо такого безобразия. Причина наказания была мною громогласно оглашена экипажем обоих кораблей, и я даже не поленился собственноручно, пусть и коряво, сделать записи о сём событии в своем судовом журнале на французском языке. Зато теперь справедливость восстановлена, а офицеры и матросы Нидерланда, на всякий случай, кланяются теперь всем моим матросам, а вдруг и среди них дворяне затесались. Вот глядя на доктора, я бы тоже никогда не подумал, что он благородного сословия, ужрался с двух порций рома как последний простолюдин, и одет невзрачно. Но порядок есть порядок, не мною придумано, не мне и менять, дворянская честь задета, как ни крути. За Нидерландом нам гоняться не пришлось. Он сам остановился по первому нашему требованию, не пытаясь оказать сопротивление. Наш шлюп хоть и меньше, но в бою с нами голландский фрегат тягаться бы не смог, это отлично понимал капитан голландцев. Он хоть и дерьмо каких поискать, но моряк хороший и сразу понял расклады. Так что встретились мы почти мирно, а то, что у нас орудийные порты открыты и вся команда вооружена до зубов и навела свое оружие на голландцев, так это времена сейчас такие. А вдруг они пираты? Вдруг на нас, мирных путешественников, напасть захотят? Стараясь не повредить рангоут и такелаж, оба корабля стали борт к борту, после чего по моей просьбе Ван вежливо пригласил капитана фрегата проследовать на мой корабль. Сказать, что Михаил был удивлен, значит ничего не сказать. Увидев меня, он перекрестился, шепча молитву, как будто увидел дьявола или, не дай бог, свою любимую тещу. «Ты», — обличающе ткнул в меня дрожащим пальцем Михаил. «Я», — скромно подтвердил я опасения голландского капитана. «Но как это возможно?» — удивился Руландс, затравленно оглядываясь по сторонам. «В этом мире все возможно, а Бог помогает невиновным и праведным. Ты несправедливо отправил меня на суд людской, а свершилось правосудие Божье. Создатель все видит и послал мне эту долгожданную встречу за мои страдания. А теперь вспомни Библию, там есть такое выражение, как око за око, зуб за зуб». Я положил руку на эфес сабли и нехорошо усмехнулся, глядя на потерянное лицо Руландца. «Ас есмь возмездие, и ас воздам. Всем нам обязательно воздастся по делам нашим. Кому-то чуть позже, кому-то пораньше, а кому-то прямо сейчас. Я не виноват, это все Говерт», — запаниковал капитан фрегата. «Это он все придумал. Я верну тебе деньги. Я все свои деньги тебе отдам. У меня много есть». «И ему воздастся, даже не сомневайся», – зловеще улыбнулся я. «Он следующий в очереди. И сучки Патриции тоже не избежать Божьего суда. Как видишь, я помню про всех, кто принял участие в моей скромной судьбе. Патриция на фрегате. Отец отправил ее в метрополию. За нее ты сможешь получить хороший выкуп. Отпусти меня, я всегда был добр к тебе и спас тебе жизнь. Вспомни, как мы выловили тебя в океане». Показал свое гнилое нутро капитан. «Я любил тебя как собственного сына, даже больше. Нахрена эту курицу он в Голландию отправил?» Удивился я приятному сюрпризу, пропустив мимо ушей упоминание о сомнительных родственных связях, которые приписывал мне капитан. Так папеньку достало, что решил избавиться от любимой дочурки. Замуж выдает, подвернулась отличная партия, и он поспешил воспользоваться оказией. В колонии подходящего мужа не найти, там нет достойных кандидатов, заискивающе ответил Михаил, забирая ее, груз и деньги, но только не убивай, молю. Фи, как пошло, Мишеня, за кого ты меня принимаешь, я ведь и обидеться могу. Господь велел прощать, и я как истинный христианин тебя прощаю. Живи и помни мою доброту, Михаил. Лишних денег я не возьму, ты только вернешь мне долг, и компания расплатится с господином Ваном, о чем ты дашь мне расписки. А насчет груза и Патриции, я задумался. Вздорную девку хотелось наказать. Я уверен, что именно благодаря ее стараниям я попал под раздачу от капитана фрегата и губернатора. Отдать ее что ли матросам, а чего, им полезно для здоровья, и ей в радость. Порадую девку перед свадьбой, когда ей еще так развлечься удастся. Жених небось старик какой-нибудь, а тут несколько десятков крепких и здоровых мужиков. Это мужицкий дождь, аллилуйя. Хотя нет, слишком ей жирно будет. Недостойна она бравых моряков со шторма. У меня есть идея получше. Эх, Михаил, а ты разве не знал, что баба на корабле к несчастью? Видишь, как оно все повернулось, и не верь после этого в приметы, вздохнул я и повернулся к Вану. Пригласите фрейлин на мой корабль, невежливо будет не поздороваться, все-таки мы представлены друг другу. Хотя нет, позовете после того, как мы закончим с капитаном Руландцем. Мы насчет груза поговорим. Я так понимаю, у нас сделка намечается, взаимовыгодная. Торговаться капитан фрегата не умел. Ну как с такими способностями бизнесом заниматься, так и прогореть можно. Я ему цену предложил, а он даже не торговался. Ну нельзя же так, а впрочем это его дело. У нас свобода договора, никто его не заставлял. 24 медные пушки я купил по дешевке, нам хоть их и некуда ставить, однако, когда еще такая оказия подвернется, запас карман не тянет, пусть будут. Чтобы не забивать трюм, специи я взял только из расчета на личное употребление, и себя порадую, и команду. Надоела пресная пища, а чего, можем себе позволить, тем более по такой-то цене. Да и не за специями мы в рейс вышли, есть дела поважнее прибыли, хотя и от нее отказываться грех. Только вот капитан фрегата совсем как деревенский дурачок себя ведет, а у меня совесть есть, не могу же я его совсем без штанов оставить, я же не пират какой. Оформив сделку на бумаге и выплатив причитающиеся деньги за товар, которые капитан голландского фрегата обреченно спрятал за пазухой, я велел позвать в каюту Патрицию и начать перегрузку законно купленных товаров на шторм. Пока матросы разберутся с погрузкой, как раз будет время поговорить с дочуркой губернатора. Патриция Ванденген вошла в каюту на негнущихся ногах и, не глядя мне в лицо, присела в глубоком реверансе. Одета дочка губернатора была как монашка. Закрытая роба, закрывающая шею, с небольшим шлейфом и скромно отделанная бантами и кружевами. Юбка падала свободными складками, волочась по палубе. Пышные рукава были украшены разрезом от локтя до запястья, сквозь который была видна цветная подкладка. Балахон был сшит явно из сукна, а вот подкладка и банты с кружевами были из шелка и бархата. В такой фигне наверняка очень жарко, и от Патриции несло густым ароматом духов, которые должны были скрыть запах пота. На башке какая-то хрень прилажена, то ли шляпка, то ли каска. Модная вся, куда деваться. Добрый день, Патриция, а вы шикарно выглядите. Неискренне поздоровался я, как ваши дела? Как здоровье вашего драгоценного батюшки? Благодарю вас, все хорошо, прошептала юная стерва, прикидываясь ангелочком. Ну как же хорошо-то, удивился я, заржав. Мне было бы ее жалко, не зная я ее паскудный характер. Эта стерва без зазрения совести отправила меня на муки, только чтобы потешить свое самолюбие, лгать грех. Вы одна, среди грубых и похотливых мужчин, и вдали от родных, которые смогли бы защитить вашу честь. Небось приставал к вам уже капитан, он тот еще проказник. А, впрочем, я вам не пастор, чтобы следить за вашим моральным обликом. Пусть за это ваш жених переживает. Мне же нужна от вас только одна небольшая услуга, и потом вы продолжите свой путь. Обещаю, ничего серьезного, но справиться с этим может только женщина, а у меня на корабле их, увы, нет. Да что там говорить, я несколько месяцев уже лишен женского общества. Поможете по старой дружбе, все же мы не чужие люди. Прямо здесь и сейчас, заинтересованно подняла на меня глаза Патриция, мило краснея и робко улыбаясь. Вот же шмара голландская. Да нет, зачем здесь? Протестующе поднял я руки, на главной палубе. На палубе, глаза Патриции чуть не вылезли из орбит, ну там же все будут смотреть, а ничего. Пусть смотрит и учится, для того и на палубе. Сказал, как отрезал я, кто их еще кроме вас научит, как это делать правильно. Но, запнулась Патриция, снова бледнее и нервно теребя рукав. Ну вот и славно, обрадовался я знал, что вы не откажете. «Господин Ван, я вас внимательно слушаю, господин Виктор». Лейтенант смотрел на меня осуждающе, но готов был выполнить любое распоряжение. «Выдай этой бабе швабру и ведро. Пусть покажет нашим оболтусам, как правильно драить палубу. И начнет пусть с гальюна, а то там уже попахивать начинает, а я, ты сам знаешь, люблю чистоту. Не трахать, лапать можно, так и быть, но под юбку не лезть, все же дочь губернатора, а не подстилка деревенская». Отдал я распоряжение и повернулся к Патриции. «Как управишься, дорогая, так и свободно. В твоих интересах сделать все быстро и хорошо, чтобы не пришлось перемывать заново. Брысь отсюда». Патриция пулей выскочила из каюты, а за ней вышел и ржущий как конь Ван. А чего он, извращенец такой, подумал до этого, что я буду с помощью Патриции обучать команду позам из Камасутры? Фу, меня аж передернуло от отвращения. Эта курица на корабле уже несколько недель и 100% не мылась. Смотреть, как дочка губернатора драит палубу шторма, собрались все моряки нашего интернационального экипажа. Да чего там, я тоже вышел на свежий воздух полюбоваться этим зрелищем. Было видно невооруженным взглядом, что у девушки это впервые. Ну ничего, научится. Мне еще ее будущий муж спасибо скажет, что я обучил ее такому нужному и важному навыку. В жизни все пригодится. Даже я, сам адмирал Жохов, палубу драил, и не стесняюсь этого. Скоро мытье палубы превратилось в шоу с участием приглашенной звезды и участников художественной самодеятельности из команды шлюпа. Каждый старался чем мог помочь девушке. Кто за сиськи придержит, чтобы не упало, кто под попку подтолкнет, показывая верное направление движения, ну а самые ушлые умудрялись сделать и то, и другое. Процесс шел, однако с первого раза результат меня не устроил, добровольные помощники натоптать успели. Ну ничего, повторение мать учения, мы никуда не торопимся, главное, чтобы палуба сверкала как у кота яйца. Ну а потом, когда казалось все уже решилось мирно и к обоюдному удовлетворению, произошел этот досадный случай с умалением дворянской чести. Я искренне сочувствовал капитану фрегата, только вот сделать ничего не мог. Закон един для всех. А тут еще ёпни, кстати, вылез, и мне собака такая поклонился без усердия. Я-то боцмана простил, в обмен на его навыки, а доктор принципиальный оказался. А может так и надо? Добрый я слишком. Руландца, отчаянно визжащего и сопротивляющегося, привязали к орудию и спустили портки. Ну а ее подработал как следует, профессионал, нечего сказать, а теперь пора прощается. Палуба шторма, выдраенная на 3 раза, сверкает чистотой, мы совершили удачную сделку и вернули должок, и это в первый выход в море. Команда весело обсуждает невиданное зрелище и хвастается, кто сколько раз успел ущипнуть Патрицию за жопу или за буфера, а я же просто наслаждаюсь отличным вечером. День прошел просто отлично. Самое главное, что никто из команды меня не подвел, а это основное во всей этой истории. «Прощайте, Михаил», учтиво улыбаясь, пожелал я удачного пути капитану фрегата, когда его под руки вывели с моего корабля. Он безумными глазами, полными ужаса, смотрел на меня и ничего не ответил. «Невежливый какой, передавайте привет Гаверту, если увидите, и скажите, что я помню о нем, и вам всего хорошего, Патриция». Девушка стояла возле фальшборта фрегата и плакала, что-то шепча себе под нос. Сейчас она была похожа на взъерошенную, злобную ведьму. От притворного ангельского поведения не осталось и следа. Я прям запереживал. Все же они идут на Тенерифе, а это вотчина испанцев, у которых вовсю пока процветает инквизиция. Похоже, наказание не пошло ей впрок, а может, ей просто понравилось такое внимание со стороны мужиков, да только удовольствие быстро закончилось, да точно понравилось. Она же вон уходить не хочет, надо срочно валить, а то как бы чего дурного в ее голову не пришло. Командуйте, Ван, мы уходим. Как неприятно мне общение с вашими бывшими коллегами, но дела сами себя не сделают. Пора и честь знать. Повернулся я к своему первому помощнику. Вы дьявол во плоти, господин Виктор, и если не сам сатана, то точно его родственник. Шоу, устроенное мной, понравилось Вану, он сейчас внимательно на меня смотрел, как будто увидел в первый раз. Признаться, я думал, что вы, предавшись обиде, прикажете ограбить фрегат и вырезать весь экипаж, поставив нас вне закона. Я ошибался, приношу свои извинения. Ну вы потише, Ван, не обязательно всем знать о моих родственных связях. Рассмеялся я, у нас тут нет сатанистов, а исключительно истинные христиане. Пусть мы и веруем по-разному, но крест носим все. А фрегат, ну что вам сказать, я успел слегка остыть, хотя желание сделать все то, о чем вы говорите, было очень сильным. Пусть это будет им уроком. Они и так мне были не друзья, так что хуже не будет, зато все живы. Командуйте, Ван, ветер попутный, а сегодняшний день еще не закончился. Все только начинается. Глава 21. Шлюп мне нравился все больше и больше. Разрезая своими хищными обводами волну, шторм идет ходко, слегка накренившись на правый борт. Я распорядился поставить все возможные паруса, для того, чтобы проверить скорость и маневренность судна. Мы постоянно меняем направление движения, отворачиваем вправо и влево, ложимся на обратный курс, а потом снова возвращаемся обратно, тренируясь управлять парусами. Над штормом разносятся команды офицеров и боцманов, матросы, как дикие обезьяны, передвигаясь без страховки на опасной высоте, ловко управляются с такелажем и парусами. Мне надо понять все возможности своего нового корабля и приноровиться к управлению. Я уже видел бывший Рокфор в деле со стороны и знал, что мне досталось на удивление быстрая посудина. Но одно дело быть зрителем, а другое самому научиться чувствовать ветер так же, как покойный командир Рокфора. Я адмирал 20 века и никогда не водил в бой парусные корабли, и сейчас мне приходится переучиваться и приспосабливаться, чтобы постоянно держать в уме мысль, что теперь я зависим от ветра, и у меня уже нет мощного двигателя под пятой точкой, который способен вывести корабль из-под любого обстрела и спасти от шторма. Несколько месяцев, проведенные в море на парусниках, конечно, дали свои плоды и некоторый опыт, тем более обучение у французов, но этого было мало. Парусники – это такое дело, что до конца жизни можно учиться и всех нюансов так и не узнать. Алан, распорядитесь спустить на воду 3 пустые бочки. Да свяжите их между собой. Дал я команду вахтенному офицеру, когда почувствовал себя немного увереннее на мостике. Посмотрим, на что способны наши канониры. Открыть порты, зарядить орудия обоих бортов. Вы собираетесь тратить порох и ядра, стреляя по бочкам? На меня с удивлением смотрит Дайн. Именно так, Дайн. Благодаря Нидерланду пороха у нас в достатке. Мы проведем учебные стрельбы. Канонирам тоже надо тренироваться, и хоть я и знаю, что твой констапель учит расчеты заряжать пушки на скорость, но одного этого недостаточно. Нужна практика в стрельбе, это я тебе говорю, как артиллерист со стажем. Немного забывшись, прочитал я лекцию французу. Со стажем, с сомнением протянул Дайн, впрочем, не посмев оспорить мое утверждение. Я с досадой закусил губу. Опять вырвалось. Ну как у паренька лет 14-15 от роду, может быть, богатый стаж в стрельбе из корабельной пушки? Не расскажешь же сейчас старому артиллеристу, что я несколько лет служил гарпунером на разных китобойцах, а стрелять из пушки на ходу корабля, да в штормовом море, мне приходилось иногда по несколько десятков раз на дню. Иной кит получал и по 5 гарпунов в спину, прежде чем его удавалось добыть. Мой первый шторм, китобоец, переделанный из морского буксира, был вооружен гарпунной пушкой, которая почти ничем не отличается от тех, что стоят сейчас на палубе шлюпа. Разве что откатник гидравлический на ней стоял, да вместо лафета – жестко установленный вертлюг. Гарпунная пушка также была дульнозарядной, и наведение на цель осуществлялось, считай, на глаз. Не считать же за полноценный прицел, примитивную прицельную планку, да я ей вообще почти не пользовался, определяя расстояние на глаз и наводясь по стволу. Попробуй прицелиться на раскачивающейся палубе китобойца, когда и цель не стоит на месте, а маневрирует не хуже истребителя под вражеским обстрелом. Мы именно так и тренировались, стреляя по бочкам. У нас даже норматив и график учебных стрельб был. Не менее 50 выстрелов перед началом сезона, для пристрелки пушки и наработки навыка гарпунера. Я знаю, о чем говорю, но похоже придется учить местных аборигенов на своем собственном примере. Ну хорошо, я слышу сомнения в твоем голосе, Ван, усмехнулся я. Я буду стрелять из фальконета на баке. Посмотрим, сможете ли вы отстрелиться лучше своего капитана. Я в вас не сомневаюсь, господин Виктор. Запротестовал мой первый помощник, однако попасть по бочкам, это же почти невозможно. Это мы посмотрим, закусил я у дела, готовьтесь к стрельбам. Лучшему расчету орудия, бутылка вина из моих запасов. Ну а кто отстреляется хуже всех, будет всем расчетом неделю драить гальюны. Учитываем точность и скорость перезарядки. Кто попадет в бочку, стрелять прекращает. Фальконет стоял на вертлюге, я выбрал тот, который находился у правого борта шлюпа. Это маленькое орудие было даже меньше гарпунной пушки свинофейна, которой когда-то пользовался я, но в целом почти то же самое. Наводка по стволу, в казенной части имеется рукоять для поворота. На фальконете был установлен кремневый замок, тогда как на всех наших корабельных пушка, до сих пор необходимо было пользоваться фитилем для выстрела. Вообще каждая пушка имела массу приспособлений, без которых стрельба в принципе невозможна. Два банника, два протравника с пыльником на одном штыре, пыжовник для разряжения, скребок, палительные свечи для дождливой погоды, ночник, закрытый фонарь, в котором всегда горел огонь, ведро с разбавленным уксусом для смачивания банника и еще кучу мелочей. Расчет каждого орудия составлял 4 человека, и к ним на время боя прикреплялись по 2 матроса палубной команды, задача которых была подавать ядра, картечи книппеля, а также помогать расчету возвращать орудие на место после отката и зарядки. А вот фальконетом в принципе мог пользоваться и один человек, однако в бою за ним всегда стояли двое. Сейчас моим вторым номером встал Дайн, решивший тряхнуть стариной и подстраховать малолетнего капитана, чтобы он не опозорился перед экипажем. На время стрельб команду над кораблем принял опытный Ван. Бочки болтались на воде и казались крохотными. Шлюп уверенно закладывал поворот, заходя на мишень правым бортом. Я смотрел на цель, и на мгновение мне показалось, что я снова на палубе своего китобойца. Я не видел ничего вокруг, только спина кита мерещилась мне, как в далеком прошлом. Кита жалко, но надо выдавать план на гора. График очень жесткий, и мы охотимся в любую погоду. В стране не хватает продовольствия, а китовое мясо и жир – это огромное подспорье. Во время войны китобои спасли тысячи жизней, обеспечивая голодающих ценным продуктом. Многих детей из блокадного Ленинграда удалось спасти именно благодаря рыбьему жиру.